Добежав до края трясины, до унылых зарослей карликового тростника, он остановился. Несколько секунд он стоял как бы в нерешительности, потом посмотрел на меня через плечо, и я снова увидел его большие темные глаза, никакие не застывшие, а напротив, очень живые и вроде бы смеющиеся, и вдруг он присел на корточки, обхватил руками колени и покатился. Я даже не сразу понял, что произошло. Только что стоял человек, странный человек, наверное, и не человек вовсе, но по обличью все-таки человек, и вдруг человека не стало. А по трясине, через непроходимую бездонную топь, катится, разбрызгивая грязь и мутную воду, какой-то нелепый серый колобок. Да еще как катится! Я не успел добежать до берега, а он уже исчез за клочьями тумана, и только слышались оттуда, из-за сероватой пелены, затихающие шорохи, плески и тоненький пронзительный свист. Стопотом набежала Майка и остановилась рядом, тяжело дыша. — Ушел, — констатировала она с досадой. — Ушел, — сказал я. Несколько секунд мы стояли, вглядываясь в мутные клубы тумана. Потом Майка вытерла со лба пот и проговорила. — Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. — От тебя, квартирьер, и подавно уйду, — добавил я и огляделся. — Так, дураки, значит, бегали, а умные, сами понимаете, стояли и смотрели. Мы с Майкой были вдвоем. Маленькие фигурки Комова и Вандерхузе темнели рядом с кораблем. — А ничего себе пробежка получилась, — проговорила Майка, тоже глядя в сторону корабля. — 3 километра не меньше. Как вы полагаете, капитан? — Согласен с вами, капитан, — отозвался я. — Слушай, — задумчиво сказала Майка, — а может быть, это все нам почудилось? Я сгреб ее за плечи. Чувство свободы, здоровья, восторга, ощущение огромных сияющих перспектив с новой силой взорвалось во мне. — Что ты в этом понимаешь, салашка? — гаркнул я, чуть не плача от счастья и тряся ее изо всех сил. — Что ты понимаешь в галлюцинациях? И не надо тебе ничего понимать. Живи счастливо и ни о чем таком не задумывайся. Майка растерянно хлопала на меня глазами, пыталась вырваться, а я тряхнул ее напоследок хорошенько, обхватил за плечи и потащил к кораблю. — Подожди, — слабо отбивалась ошеломленная Майка, — что ты в самом деле? Да отпусти ты меня, что за телячьи нежности? — Идем, идем, — приговаривал я, — идем. Сейчас нам любимец доктором Боги вломит, чует мое сердце, что зря мы эту беготню устроили, не надо было нам ее устраивать. Майка рывком освободилась, постояла секунду, потом присела на корточки, нагнула голову и, обхватив колени руками, качнулась вперед. — Нет, — сказала она снова, выпрямляясь, — этого я не понимаю. — И не надо, — сказал я. Комов нам все объяснит. Сначала выволочку даст, ведь мы ему контакт сорвали, а потом все-таки объяснит. — Слушай, холодно, — сказала Майка, подпрыгнув на месте. — Бежим. И мы побежали. Первые мои восторги утихли, и я стал соображать, что же все-таки произошло. Получалось, что планета-то на самом деле обитаемая, да еще как обитаемая. Крупные человекообразные существа, может быть, даже разумные, может быть, даже цивилизованные. — Стась, — сказала Майка на бегу, — а может быть, это понтианин? — Откуда? — удивился я. — Ну, мало ли откуда. Мы же не знаем всех деталей проекта. Может, переброска уже началась? — Да нет, — сказал я, — не похож он на понтианина. Понтиане рослые, краснокожие. А потом они одеты, елки-палки, а этот совсем голый. Мы остановились перед люком, и я пропустил Майку вперед. — Бррр! — произнесла она, растирая плечи. — Ну что, пойдем фитиль получать? — 1.5-метровый, — сказал я. — Хорошо смазанный, — сказала Майка. — 75 миллиметров в диаметре. — сказал я.